19. Когда Ксюша имела в виду гараж, она говорила не о небольшом заваленном инструментом помещении, как мне представилось, потому что именно такие гаражи я и видела в деревне, а о целой автомастерской. Дохожу до нужного мне места я достаточно быстро. СТО «Мотор-эксперт» находится в первой линии гаражного кооператива, и видно его сразу с дороги. Охранник кооператива никак на меня не реагирует, когда обхожу шлагбаум. Ворота мастерской распахнуты. С одной стороны — какие-то металлические стойки, пустая глубокая яма с включенным внутри светом, а справа стоит необычная машина. Желтая с черными полосами. Видно, что очень-очень дорогая. Такую на дороге не часто увидишь. А уж что говорить о той местности, где я выросла. Там никогда. Только если в кино. Я осматриваюсь, но никого не вижу. Может, Герман Васильевич отошел куда-то? Вряд ли вообще ушел. Такую машину просто так не запертой не оставишь. «Герман Васильевич!» Решаюсь позвать негромко, а у самой внутри все замирает. «Кто там?» Раздается зычное, и внезапно он выезжает из-под машины на какой-то доске с колесиками. Появляется так неожиданно, прямо у моих ног, что я едва ли не вскрикиваю. «Здравствуйте». Делаю пару шагов назад, чтобы не нависать над ним, тем более в платье. «Женя?» Удивленно поднимает брови, а потом рывком садится и встает на ноги. «Что-то случилось?» Хмурится. «Нет-нет», спешу его успокоить. «Я пришла из колледжа, а в квартире Ксюша. Она очень торопилась и просила передать вам документы. Сказала, что важные». Протягиваю ему кожаную папку. «Торопилась, значит?» Поджимает губы и качает головой. «Вот засранка. О чем не попроси, всегда она торопится. Вопрос, куда?» Про то, что Ксюша сказала про парня, я не уточняю. Не думаю, что Герман Васильевич это по достоинству оценит. А иметь врага в лице его дочери мне уж совсем никак не хочется. «Да мне несложно было», — пожимаю плечами. «А сама взгляд от него не могу оторвать. Даже сейчас, испачканной в мазуте, или во что это там черное, измазанная его кожа на плечах, в рабочей футболке и джинсах, с небольшой щетиной. Он выглядит потрясающе. Невозможно смотреть без восхищения». «Спасибо тебе большое, Жень. Документы и правда важные. Скоро друг за машиной приедет. Он 5 лет назад решил перестать быть столичным мажором и перейти в разряд серьезных парней. Но, видимо, ему не зашло. Он уже должен вот-вот подъехать, а я дома ПТС-ку забыл. Вот, блин, попросил Ксюшку». «Какая необычная машина». С интересом смотрю на автомобиль. «Она похожа на Бамбли из «Трансформеров».» «Похоже, да». Герман Васильевич почти ласково проводит ладонью по крыше машины. «Только марка другая. Это Порше, а «Трансформер» — «Шевроле». «О, я бы никогда не отличила». Смеюсь. «Я вообще не разбираюсь в машинах». «Ну, это дело наживное, Жень. Если вдруг интерес появится. Машины хоть и не живые, вроде бы как, но своя определенная душа у них есть. Если ты к ним хорошо, то и они тебя не подведут». «А разве люди не так?» Смотрю на него и тону в глазах. Меня затягивает в него. Страшно и так хочется. Каждая клетка в теле электричеством теплым наполняется. «Мне бы хотелось, чтобы ты верила в это как можно дольше, Женя», говорит приглушенно, и от его голоса по моим плечам бегут мурашки. Повисает какая-то странная пауза. Я будто впадаю в оцепенение. Он смотрит на меня, а я на него. Всего мгновение, но они переворачивают у меня внутри все. Становится нестерпимо. «Я вам тут обед принесла. Вы же, наверное, голодны», — отвожу взгляд первой. «Бутерброды и салат». «Женя, я привыкну». Улыбается, и дышать как-то легче становится. «Что потом делать без тебя?» «Не надо без меня. Так хочется сказать это, но я скорее себе язык откушу, чем вслух это произнесу. Только улыбаюсь, прикусив губу». «Кстати...» Вдруг спохватывается Герман Васильевич. «Женя, задержу тебя ненадолго, ладно? Ты не сильно спешишь?» «Нет», — качаю головой отрицательно. «Даже если бы и спешила». «Садись в машину, за руль», — кивает на полосатика. «Мне надо кое-что проверить, а для этого нужно двое». «За руль?» У меня аж испарина на лбу выступает. Да я даже понятия не имею, я...» «Садись, садись, я все покажу, что нужно делать». Он открывает водительскую дверь и подгоняет кивком. Проморгавшись, иду к машине на деревянных ногах. «А вдруг я что-то там сломаю? У меня жизни не хватит, чтобы расплатиться потом». Осторожно сажусь в кресло и едва не ойкаю, когда Герман Васильевич, нажав какой-то рычаг у меня под ногами, вместе со мной двигает немного кресло ближе к рулю. Салон машины впечатляет. Мягкая, бархатистая кожа сидений, теплый, будто живой пластик, запах роскоши. Прикоснуться к чему-либо страшно. «Ставь ногу на правую педаль. Будешь газовать, когда я скажу, ладно?» «А если машина поедет?» Спрашиваю испуганно. «Не поедет. Она на ручнике, не переживай». «Тогда хорошо». Киваю и как-то интуитивно кладу руки на руль. «Правильно взялась», — с одобрением говорит Герман Васильевич, а мне его похвала так приятна, что аж тепло щекам становится. Он обходит машину и открывает капот. Что-то там сосредоточенно делает, а я пользуюсь возможностью незаметно рассматривать его и восхищаться, преисполняясь щекочущим, волнующим чувством. Очень надеюсь, что мое поведение незаметно, потому что больше всего я боюсь выглядеть перед ним идиоткой. «Газуй, Женя!» — говорит громко, и я с перепугу вдавливаю педаль в пол. Машина взвизгивает, а я, испугавшись, тут же убираю ногу. «Плавнее давай, понемногу», — командует Герман Васильевич, внимательно глядя под капот. Вдохнув и выдохнув, я снова ставлю ногу на педаль и теперь уже по чуть-чуть нажимаю. Машина урчит, но уже не так натужно. А Герман Васильевич удовлетворенно кивает. Еще несколько раз просит то вжать педаль сильнее, то ослабить давление. И спустя несколько минут, убедившись в чем-то там, опускает капот и возвращается в салон. «Ты справилась», — улыбается, усевшись на пассажирское сиденье. «Уверен, будешь хорошим водителем, когда решишь научиться управлять автомобилем». «Ой, нет», — усмехаюсь. «Для меня это космос. Швейной машиной, да». А вот автомобилем точно не решусь. «Это тебе так кажется. Швейной научилась и тачкой сможешь. Ты умная, Женя». «Спасибо». Опускаю глаза. «Вот, смотри, все достаточно просто», — увлеченно говорит он и начинает мне рассказывать, что означают на приборной панели те или иные кнопки и табло. Спидометр, тахометр, ключ зажигания, свет. Много всяких кнопок, но, признаться, в голове это вдруг цепляется. «Это рычаг передач. Конкретно эта машина с механической коробкой. Понимаю, что для Porsche это звучит странно, но так захотел мой друг. Ему по приколу было. Дрифт, понты, все дела. А на автомате сильно не повыпендриваешься. Но, как по мне, так механика всегда надежнее. Не так уж и сложно, смотри». Он берет меня за запястье, пуская по руке странные покалывания, и кладет мою ладонь на рычаг, а своей большой и крепкой мягко сжимает сверху. «Вот так, посильнее. Первая передача». Делает движение ко мне и вверх, потом вниз с паузой. «Вот так вторая». Он показывает еще четыре, и к последней у меня уже в голове плыть начинает все. Физический контакт оказывается таким будоражащим, что стерпеть нереально. «И при этом всегда нужно обращать внимание сюда». Он чуть наклоняется ко мне и показывает на один из приборов. Он так близко, что туман застилает глаза, топит мой мозг в какой-то вязкой субстанции, и тот отказывается работать. А пока он не работает, не думает, не анализирует, я успеваю сделать глупость. Подаюсь вперед и прижимаюсь губами к губам Германа Васильевича. Впервые в своей жизни целую мужчину.